Йод в молоке. Нет у меня цитат, формул нет, сводов, правил. Я с вами просто так, кто бы тут бал не правил. Я тут на коротке, в силу сплошных незнаний, капли йода, синею в молоке.